Глава 23. План. Когда Томас отправился спать на SpaceX, я, Тикера и Даяна решили разработать план по выкуриванию Траска с его планеты. Пришлось сделать несколько подготовительных вещей, но к тому моменту, когда мы миновали пятую планету Бетельгейзе, все уже знали отведённые им роли. Согласно нашему плану, Томас и Тики отправились на SpaceX, до поры до времени летать неподалеку с выключенными двигателями, а на проекционные щиты корабля выводился прообраз небольшого астероида. Вокруг планеты Трасков дрейфует множество объектов всевозможных форм и размеров, так что еще один астероид не должен вызвать подозрений. В определенный момент Даяна пошлет сигнал на SpaceX, и Тики незаметно для Томаса щелкнет нужным тумблером, чтобы 3D-изображение мертвого куска пород сменилось с настоящей боевой единицей космического флота. Самому же Томасу Рэй со скорбным видом сообщил, что поскольку операция проводится космическим флотом, а подписанного соглашения с Шерлоками о взаимопомощи у них нет, то он просто не может позволить участвовать второму пилоту в пленении преступника. Томас, как истинно бюрократичный Шерлок, всегда и везде придерживающийся того, что написано в документах, расстроился не сильно. Тем временем Даяна незаметно подключилась к инфосети системы Бетельгейзе и скачала программу, меняющую голос. Еще полчаса на ее настройку, и у нас появился свой собственный предводитель Варшней. В лице малиново-волосой красотки. Эта невероятно полезная программка даже букву «К» на «Х» заменяла именно так, как ртавят Варшни. Рэй же взял на себя роль Шантера, рассудив, что Альташ ибн Харизант не в курсе того, что мой бывший наставник мертв. «Если бы он точно знал, что Шантер мертв, то дал бы задание наемным пиратам найти другого пилота гораздо раньше, чем 2 недели назад», — вполне логично заметил Цварк. «Мы проработали историю, будто обманутый Шантер обнаружил вирус на своем наручном коммуникаторе, разозлился на Трасков и назло им вместе с Иваром покинул Захран. Но на свою беду попал в плен к тем самым наемникам Альташ ибн Харизанда. Главное — выманить этого пихряка с планеты и заставить пристыковаться к нам», — объяснил Рэй свой план. «Наемные пираты не садятся на планеты без веской причины. Так что наше требование встретиться в космосе для обмена пилота на награду будет вполне обосновано. А когда он, ничего не подозревая о том, что корабль пиратов захвачен нами, пришвартуется, тут мы его и возьмем. Тики поменяет изображение на проекционном щите SpaceX на до зубов вооруженный истребитель космофлота. Ему просто ничего не останется, кроме как сдаться. Ну что, всем все ясно?» Мы с Даяной синхронно закивали головами. «Тогда несколько астрономических часов даю на то, чтобы поспать, и после мы прижучим этого Траска». Укладывался я на первую попавшуюся койку в Соколе с каким-то странным предчувствием, что чего-то мы не учли, но чего именно, я никак не мог понять. Проснулся от вкусного ежевичного запаха и невозможно мелодичного голоса на ушко. «Симпатяга, пора вставать». Эх, а такой сон снился потрясающий. Как я выиграл межгалактические аэрогонки, занял первое место, обзавелся разумным хамелеоном, а еще друзьями в лице грозного Цварга и прекрасной девушки с малиновыми волосами. Я сладко потянулся, нехотя распахнул ресницы и увидел перед собой обеспокоенную Даяну. «Вставай, вставай, Соня!» — усмехнулась полуцварга. «Рэй так уже дал тебе поспать дольше всех. Мы уже подлетаем. Одевайся, ждем тебя в рубке. Скоро будем продавать тебя Траском». Последняя фраза заставила меня окончательно проснуться. «Шварх, а ведь действительно меня сейчас продавать будут!» «Пойти, что ли, зубы почистить? И где Тики? Почему меня никто не кусает?» Все еще зевающий с помятым лицом, через 5 минут я нарисовался в рубке Сокола. «Ну, что там творится?» — спросил сонно, потирая глаза. «Пока ты спал, мы вышли на связь с Альташ ибн Харизандом и договорились о передаче тебя в открытом космосе около пояса астероидов, что пролегает между 4-й и 3-й планеты Бетельгейзе». Довольно потирая руки, произнес Рэй. Его кончик хвоста так и прыгал в нетерпении, а у меня в голове зазвенел звоночек, предвещающий опасность. «Рэй, слушай, а ты не находишь, что они как-то легко согласились навстречу? Ты не думаешь, что это засада?» — осторожно спросил я. «Кто ж пиратам засаду устраивает?» — рассмеялся Рэй. «Не такое себе дороже. Просто Траску срочно нужен пилот, и он пошел на уступки. Промямлил я, не зная, что на это возразить. Все-таки Рэй — офицер космического флота, ему виднее. А твой прожорливый ящер уже на борту SpaceX вместе с Томасом. Они отшвартовались сразу же, как только я договорился о встрече. Тем временем радостно продолжал меня информировать Сварк. Я уставился в иллюминатор, наблюдая за проплывающими мимо астероидами. Интересно, который из них наш корабль? Может, вон тот с кривым боком или серо-золотыми вкраплениями? Нет, слишком приметный. Даяна наверняка закачала в архив SpaceX что-то попроще. Может быть, вон тот булыжник, который как будто бы состоит из двух неравных частей? Пока я рассматривал дрейфующие астероиды, какая-то зудящая мысль на заднем плане все никак не давала мне покоя. Но я не мог толком сосредоточиться и понять, что именно меня так волнует. «Ты просто нервничаешь», — прокомментировал Рэй, уловив мое состояние. «Откуда ты?» «Пацан, я же энергетический вампир, и такие вещи чувствую. К тому же это твое первое настоящее задание. Было бы странно, если бы ты не нервничал». Он ободряюще хлопнул меня по плечу. В этот момент раздался тонкий писк. «Радар засек корабль Трасков. Из-за множества астероидов он их не видел. Но они фактически уже рядом. Просит выйти на связь. Выходим?» — спросила Даяна. «Что-то мне это не нравится», — протянул я. «Да брось, пацан, не трусь!» — оборвал меня Рэй. «В прошлую связь мы договорились на состыковку в открытом космосе. Если я докажу, что у меня на борту действительно находится пилот, рисковать и платить за кота в мешке Траски не готовы». В этот момент Даяна заговорила в передатчик, а ее голос изменился на каркающий птичий. «Говорит Сокол, приближаемся к обозначенному месту встречи. Как слышно?» «Хорошо слышно», — раздался скрипучий голос, а на виртуальном экране появился просто-таки огромный рептилоид с оливковой чешуей по всему телу, массивным носом и подбородком. «Итак, я требую показать товар. Сами понимаете, мне хотелось бы удостовериться, что он живой, у него в порядке руки и ноги, и он вполне может управлять летающей посудой». Мини-камера на торпеде «Сокола» с противным звуком повернулась ко мне, мигнула зеленым цветом, и на виртуальном экране появилось мое изображение. Стоит отметить, что испуганный вид, склоченные рыжие волосы и помятая рубашка идеально дополняли вид пленного пилота. Протянул я от неожиданности. «Это и есть тот самый Захухря?» Противный лысый тип даже придвинулся к экрану поближе, чтобы рассмотреть меня. «Вы что, его голодом, что ли, морили? Чего худой такой-то?» «Задание было найти пилота, а не сытный обед для вас», — невозмутимо ответила Даяна. А программа до неузнаваемости изменила ее голос. Я вздрогнул от ответа полуцварги. Какие-то несмешные у нее шутки. Вот прямо совершенно. Но Траск не разделял мое мнение. Он расхохотался, внезапно обнажив сразу три ряда острых, как бритва зубов, и произнес: «Да, действительно. Тут вы, Варкаш, попали в точку. На этой неделе я уже ел. Правда, после этого пришлось долго и нудно объяснять родителям молодой невесты, куда подевалась их ненаглядная дочурка. А я ведь просил ее не надевать красное». И Альтабаш ибн Харизант вновь засмеялся каким-то совершенно жутким смехом. А я неожиданно понял, что передо мной самый настоящий сумасшедший. И волоски встали на моем теле дыбом. Как-то до сих пор мне думалось, что мы будем общаться с гениальным преступником, королем Синедикта, но никак не с полуумным лысым рептилоидом, находящим каннибализм чем-то забавным. Я отвернулся от экрана и уставился в иллюминатор, чтобы не выдать своего испуга, граничащего с неподдельной паникой. «Пилот Шефе способен управлять кораблем. С вас 500 000 кредитов. Как договаривались?» Оборвала веселье Траска Даяна. А я поперхнулся от услышанного. «Сколько за мою душу отдадут кредитов?» «Переведу сразу же, как только получу товар», — перебил Траск. «Мы швартуемся. Конец связи». И связь оборвалась. Я нервно оглянулся на Рэя. «Рэй, ты это слышал? Да это же настоящий псих! Он съел свою невесту!» Мой голос предательски сбился на фальцет, а сердце колотилось, как бешеное. Я поймал сочувственный взгляд Рэя, а затем и Даяны. Вас это не удивляет, да?» «Пацан, успокойся», — вновь положил мне Рэй руку на плечо. «Мы тебя им не отдадим. Они сейчас пришвартуются, мы возьмем их, и все будет хорошо. Никто тебя не съест». «Но...» У меня просто не было слов. «Ты не думал, зачем им пилот? Да еще и за такие деньги». «Пацан, ты не просто пилот. Ты Ивар Захрана. Гуманоид, который смог пройти через мусорный слой планеты синдромом Каслера без помощи космофлота. Победитель межгалактических гонок на М-14. Уважаемый мафиозным сообществом Тартуги и пользующийся гостеприимством целой расы Шерлоков. Конечно, твоя голова много стоит». Если Рэй хотел, чтобы мне стало от этого легче, то от последнего заявления Цуарга я ощутил, что у меня подкашиваются ноги от страха. «Рэй, ты не думал, зачем им вообще нужен пилот?» «Все, пацан, хватит ныть. У нас мало времени. Даяна, ты все бластеры собрала? Скинь сигнал Тике, чтобы он был готов сменить проекцию на SpaceX». Даяна перекинула пару бластеров Рэю. Оба они встали по бокам от входной двери в рубку, готовые к захвату Траска. По предварительной договоренности Даяна заблокировала все двери и отсеки таким образом, чтобы пришвартовавшиеся Траски прямиком попали в их помещение. Было решено пленить Альташ ибн Харизанда именно здесь, так как рубка была самым просторным и удобным с точки зрения драки помещением. Я с грустью продолжал смотреть в иллюминатор, стоя посередине рубки. Драться я особо не умел, но, судя по сумме выкупа, мне физически ничего не угрожало. В качестве обеда сумасшедший рептилоид нашел бы кого-нибудь дешевле, но если дело дойдет до драки, то моя основная задача — не попасть под луч бластера. Я смотрел, как мимо проплывают астероиды, и что-то не давало мне покоя. Что-то было не так. Но вот что? И почему Альташ ибн Харизанду вдруг понадобился первоклассный пилот, за которого он готов отвалить кредитов с несколько новеньких SpaceX-ов? Не знаю, долго ли я вот так стоял, кусая губы от напряжения, но в какой-то момент дверь в рубку отъехала в сторону, а внутрь зашли сразу 6 Трасков. 5 из них были вооружены, а 6-м оказался сам Альташ ибн Харизант. Он шел позади всех, с трудом переваливаясь ноги на ногу и вытирая тряпочкой пот со лба. 2 центнера жира, чешуи и отвратительного чувства юмора. «Вот так приятная встреча, Даянира. Сколько галактических лет прошло, а я уже соскучиться успел. А где же Варшни?» — произнес жирный Траск, когда их делегация зашла в рубку.